Глава 8. «Рада видеть тебя снова на ногах, Мона Эдна». Совсем чуть склонили потлатые головы здоровенные персингованные серокожие воины. Прозвучали они в унисон, да и выглядели, как по мне, совершенно одинаково, если только не присматриваться и не считать разнообразные бесчисленные серебряные колечки во всех выдающихся частях тела. Ух, все-таки выйти в коридор, едва приведя свои чувства в порядок после столь насыщенного общения с обеими ипостасями Грегордиана, тут же нарваться на этих двух демонического вида громадин было освежающе прямо. «Привыкай, Аня». «Спасибо огромное. Мужчины? Господа? Молодые люди?» Старушка, блин, нашлась. Хейсы внимательно смотрели на меня, подергивая кончиками пушистых хвостов, и явно помогать мне не собирались или просто не понимали, о чем я. «Как принято здесь обращаться к мужчинам?» Тогда впрямую спросила я, наблюдая за тем, как расширяются и сужаются их вертикальные зрачки. Я не расистка, но как же хорошо, что не встречала никого подобного в своей прошлой жизни. Хотя, конечно, куда этим двоим до деспота с его бросающей в дрожь энергетикой? «У каждой расы по-своему, Мона Этна. Если есть титул, по нему». Проконсультировал меня тот, что повыше и слева. «Если нет, то просто Моран или по имени». Продолжил его почти близнец справа. «То есть мне вас звать?» Подняла я одну бровь. «Иму». Склонил голову правой. «Като». Повторил его жест, стоящий слева. «Я запомню». Пообещала я, осталось только понять, как отличать одного от другого. «Ты уже готова, Мона Эдна?» Вынырнул как ниоткуда Лугу, строго и предупреждающе зыркнул на воинов-хейсов. «Вам следовало тут же позвать меня». Прозвучало это как-то нервно-ревниво, и я удивленно подняла брови, глядя на хейсов из-за спины вставшего между нами Брауни. Назвавшийся Ката неожиданно ответил мне подмигиванием и гримасой, делающей его очень похожим на какого-то шкодливого мальчишку. Я аж моргнула в удивлении. Здоровенный детина за 2 метра ростом с весьма устрашающего вида клыками наружу корчил рожи, подобно школьнику. «Бедная моя психика!» «Я только что собиралась это сделать», — пояснила я Лугусу. «Это упрек совсем не в твой адрес, Мона Эдна», — резко повернулся ко мне Брауни. «Это им следует соблюдать дистанцию». «Мы знаем, как нужно вести себя, Брауни», — рыкнул Ката, и в коридоре будто похолодало. «Эй, Лугус, я сама обратилась к ним с вопросом, в чем проблема?» Но еще мне не хватало, чтобы на первой же прогулке мои сопровождающие скалились друг на друга. Хватит с меня агрессии. Ни в чем. Тут же сдулся Лугус, хоть и продолжал хмуриться. Я только надеялся, что у нас будет минутка для более тщательного изучения твоих требований к повседневной праздничной одежде. Он продемонстрировал мне нечто вроде альбома с листами из тончайшей, чуть желтоватой бумаги. К сверкающему камням переплету на изящной блестящей цепочке крепилось нечто вроде серебряного стилуса. В общем, вещица выглядела гламурно-девчачьей, и в руках довольно высокого костлявого Лугуса смотрелась нелепо. Я задачно потерла переносицу. Схемы расчета всегда давались мне как-то намного лучше рисования. А с другой стороны, откуда кому-то знать, чего ты хочешь, если сама не растолкуешь просто и доходчиво? Может, мы тогда оставим это внутри, и я потом попробую изобразить нужное? Мона Эдна, мне нужно достойно собрать тебя к сегодняшнему ужину. Напомнил Брауни с легкой досадой. И мне совсем бы не хотелось из-за этого подвергнуться гневу нашего Архонта. Он что, так придирчив к нарядам сопровождающих его дам? Удивилась я, а хисы тихо фыркнули. Нашему Архонту глубоко плевать на это. Осуждающе покосился на них Лугус. Не думаю, что он раньше вообще замечал, во что одеты моны вокруг него. Меня интересует, что останешься недовольной ты. А если Архонт это поймет, не поздоровится никому. Он терпеть не может, когда его приказы выполняют плохо. Ладно, я все поняла, Лугус. Тогда давай так. Ты подберешь мне нечто на свой вкус на вечер, а я обещаю, что буду довольна, если только это будет непрозрачно и без прорех, количество которых превышает площадь самой ткани. Ты столько лет вращался в разношерстном и весьма капризном женском обществе, что в твоем вкусе и умении угодить я не сомневаюсь. «То есть ты полностью доверяешь мне выбор?» Выглядел он по меньшей мере удивленным. «Почему нет? Ты знаешь веяние местной моды и как стоит одеться по тому или иному поводу, а я нет. Логично с моей стороны положиться на профи. Тем более, что ты заинтересована в том, чтобы все прошло хорошо, гораздо больше меня самой. Спасибо, Мона Эдна. Лугус натуральным образом польщенно подтупил свои шоколадные глазища. Ну, раз мы все решили, то можем уже пойти гулять. Что ты хотела бы увидеть первым? Тут же вмешался один из хийсов и заработал раздраженный взгляд от Лугуса, на который ответил оскалом. Я хочу видеть все, но думаю, стоит начать с самого замка. «Да что тут особенно смотреть?» – скривился Ката. «Вряд ли тебе интересна местная кухня или бесконечные коридоры. Тайхэнглиф гораздо интереснее снаружи, чем внутри». «Ну уж нет. Мне как-то за всю жизнь не случилось и в своем-то мире побывать в настоящем замке, так что черта с два я упущу возможность облазить все здесь. Тем более, что тщательное изучение всей здешней архитектуры, входов и выходов – укромных углов и распорядка жизни рано или поздно окажется мне так или иначе полезным. Даже если я решила попробовать сделать свое пребывание рядом с Грегордианом сносным, это совсем не значит, что в какой-то момент я не хочу бежать отсюда. Пусть даже в никуда. Рядом с деспотом нужно быть готовой ко всему. На самом деле я хочу увидеть и кухню, и все скучные коридоры, и даже подземелье. Сообщила своим спутникам, собственно, и не рассчитывая, что это их обрадует. Право на посещение подземелья нужно просить у самого Орхонта. Замялся ему. Но все остальное мы тебе с удовольствием покажем. Вранье. Никакого удовольствия на лицах хисов не наблюдалось, и они то и дело косились в окна, пока мы ходили по бесконечным лестницам, проходам и залам. Они только что не зевали, явно желая быть в каком угодно месте. Но вот Логус оказался прекрасным экскурсоводом, и довольно неплохим рассказчиком увлеченно вещал мне, какую из частей замка построил или переделывал тот или иной предок Грегордиана. Я же, к сожалению, много упускала, стараясь больше запомнить повороты и куда ведет очередной коридор, нежели вникнуть в историю местной архитектуры. К тому же, очень отвлекало общее охватившее меня ощущение бездны времени, отделяющее меня от всех этих существ, причастных к тому, что просто камни стали здешними стенами. Обычно людей восхищает и завораживает старина. Меня же она почему-то угнетала. Наверное, я все же слишком дитя своего века. Ладно того, что привыкла считать своим. Остановившись, я коснулась пальцами шершаво-буро-оранжевой поверхности, невольно задаваясь вопросом, насколько отличается жизненная временная система координат Фейри от привычной мне. «Лугус, а сколько живут Фейри?» Невежливо перебила я его рассказ о прадеде Грегордиана, приказавшем пристроить это пустующее сейчас крыло в то время, когда он собирал воинство для тотального очищения приграничья от каких-то жутко расплодившихся тварей. «Столько, сколько богиня считает нужным отпустить нам», — проморгавшись, ответил он. «Весьма туманный ответ, не находишь?» «Ну, правдивый, модная Эдна. Я не очень хорошо знаком с человеческим летоисчислением, но, насколько знаю, срок жизни Фейри в среднем в 10 раз дольше людского века». «Под веком ты подразумеваешь столетия?» Недоуменно уставившись на него, я... Нет, я улавливала намеки в разговорах, что Фейри живут дольше, но чтобы настолько... «Да, что-то около столетия у людей. Нам их отпущено примерно 10», — кивнул Брауни. «Но крайне редко кто-то из нас доживает до старости и умирает по естественным причинам». «Ну, в таком мире это и не удивительно. Я посмотрела на хисов, уже откровенно прилипших к окнам и нисколько не прислушивающихся к нашей беседе. А сколько этих самых людских веков прожил Архонт Грегордиан?» «Около 3». Осознание этой информации заняло у меня некоторое время, и неожиданно бывшее неплохим настроение стремительно покатилось вниз. Думать о том, что мужчина, на котором так болезненно закольцована твоя жизнь, родился настолько задолго до тебя, угнетало. Но гораздо больнее пронзило понимание, что он будет продолжать жить еще долго-долго, после того, как меня не станет и даже кости моей земли истлеют. Странно ли тогда такое его ко мне отношение? Ведь выходит, что моя целая жизнь для него лишь эпизод, один из многих. Но в таком случае разве его требование отдать в его бездельное распоряжение даже это краткое время, что мне отпущено, не выглядит в десятки раз более жестоким, чем прежде? Хотя о чем это ты, Аня? Признайся честно, именно то, что вся ты со всеми страстями и эмоциями, лишь проходящий в жизни его момент, почему-то жалит самое сердце. Ты действительно стала безумна в этом сумасшедшем мире, и дальше только хуже. Стало вдруг тошно смотреть и на эти проклятущие древние камни, и слушать истории, словно они лишнее напоминание о скоротечности моего времени, относительно всего живущего и существующего в этом долбанном мире старших. Мона Эдна. Наверное, выражение лица у меня было то еще, раз Лугус выглядел таким встревоженным. Прогулка утомила тебя? Меня дико утомила собственная неспособность отгородиться от вечно все портящих мыслей. Что за дурацкая черта находить во всем дерьмовую сторону? Тем более, что осознание степени паршивости ситуации никак не облегчает моей участи в целом. Решила же для себя искать положительные моменты до тех пор хотя бы, пока не забрежит какой-то реальный выход. И вот опять умудрилась минуту накрутить себя. «Да, так этого заносчивого ублюдка!» Неожиданно рявкнул один из хийсов, и они оба заржали так громогласно, что эхо испуганно заметалось по пустому крылу замка. Они, не отрываясь, смотрели в окна и что-то оживленно обсуждали. Ведомо любопытством, я тоже подошла и выглянула наружу. Выходило оно в какой-то внутренний двор или тренировочную площадку, учитывая собравшееся там число воинов. В самом центре этого скопища был обнаженный по пояс безоружный Грегордиан, окруженный кольцом из двух десятков фейри, у которых разве что в зубах оружия не было. И все они атаковали Архонта, нисколько не стесняясь применять весь свой арсенал. Как раз в тот момент, как я сообразила, что происходит, сразу трое, один хийс и двое асраи, бросились вперед с таким озлобленным видом, будто они были намерены немедленно выпотрошить Грегордиана. У меня сердце грохнулось об ребра и замерло, словно не собираясь больше биться, а вопль застрял в горле. Одно мгновение спустя вся троица уже разлеталась в стороны, как мешки с пылью, врезаясь в ряды остальных наседающих на деспода. А Грегордиан так и стоял в центре этого дурдома абсолютно невозмутимый и даже как будто слегка скучающий. Мои хийсы взорвались хохотом и одобрительными воплями и отпустили парочку комментариев в адрес потерпевших неудачу с упоминанием действий явно сексуального характера с какими-то неизвестными мне существами. А у меня почему-то в глазах противно защипало и в горле запершило. Мне кажется, что наблюдать за этим – плохая идея, Мона Эдна. Лугус осторожно потянул меня за рукав, но я только отмахнулась. Оторвать взгляд от Грегордиана сейчас было просто выше моих сил. Все нутро свело от мощного трепета, в природе которого я вряд ли могла дать себе отчет. Толпа воинов внизу тоже пребывала в оживлении и в прекрасном настроении. Это при том, что кольцо нападавших сжалось только плотнее. Что к чертям за воины такие у Грегордиана, что бездействуют и зубоскалят, пока их безоружного и полуголого правителя пытаются пошинковать какие-то вооруженные и облаченные в сверкающие доспехи придурки? Следующая атака последовала. На мой взгляд, слишком быстро, и теперь парочка асраи попыталась достать Грегордиана со спины. Разве это честно? В этот раз я уже не смогла сдержать крика, увидев, как лезвие короткого меча одного из них чиркнуло по боку деспота, оставляя кровавую отметину поверх старых белесых шрамов. И это не считая атакующих спереди клинков, метящихся в горло и в живот их жертвы. Но, крутанувшись, совершенно неуловимо для меня, Грегордиан отбросил и этих, а ранивший его остался неподвижно лежать у ног деспота. И все же выдохнуть с облегчением у меня не было возможности, потому что тут же на него навалились остальные. Сразу все скопом, будто надеялись просто задавить его своей массой. Месиво из сверкающих золотом и серебром доспехов и размахивающим оружием рук полностью скрыло Грегордиана, и меня накрыло такой дикой паникой и удушьем, будто это я сейчас задыхалась под тяжестью десятков стремящихся убить меня тел. Я орала истошно и молотила в окно, проклиная всех этих стоящих в бездействии бездушных тварей. В глазах потемнело, и воздух вдруг исчез, и я едва осознала, что продолжаю надрываться, потому что все еще не вижу в этом орущем скопище внизу проклятого Архонта. Чистейшее концентрированное отчаяние затопило мой разум, не оставляя ни малейшего места для адекватности. Мне невыносимо нужно было оказаться там, внизу, расшевырять всех и выгрызть зубами дорогу Грегордиану, угробить к чертям каждого, кто сейчас топтал и кромсал его. И в это мгновение я ощущала в себе силы для подобного. Не имели значения ни резкая боль, ни липкая влага на ладонях и запястьях, ни встревоженные голоса рядом, ни даже крепкий захват чьих-то рук, пытавшихся оттащить меня от окна. Я боролась, будто озверев и извернувшись, цепилась зубами в серое предплечье одного из хисов, пытавшегося унять меня. «Сволочи! Отпустите! Отвалите от меня! Идите, помогите ему!» — хрипела я, захлебываясь слезами. «Что же вы за твари-то такие?» Звон и грохот, падающий внутрь рамы, и меня тут же отпустили так резко, что я, пошатнувшись, врезалась плечом в стену. «Что здесь происходит?» Грегордиан спрыгнул на пол, и осколки стекла заскрипели у него под ногами, когда он стремительно шагал ко мне и замерзшими, не дыша, за моей спиной хисами и логусу. Я же, жадно хватая воздух, шарила по нему взглядом, ища все те же жуткие повреждения, что, на мой взгляд, должны были обязательно быть после того, что я видела внизу. Но не считая нескольких порезов на торсе и руках и кривой отметины на здоровой щеке, ничего не обнаруживалось. Я не в состоянии доверять собственному зрению, зажмурившись, потрясла головой и снова уставилась на деспота. Да, он выглядел пугающе. Весь покрытый кровавыми разводами и с этим «убью всех нахрен» взглядом, но не был при смерти или даже сколько-то серьезно ранен. Я спросил, что во имя богини здесь происходит? Уже абсолютно выходя из себя, рявкнул Грегордиан, пройдясь по мне ответным взглядом. Когда он достиг моих рук, то с выражением его лица стало просто ужасающим. Монеэдда наблюдала за твоим отбором новобранцев и что-то очевидно расстроило ее. Еле слышно промямлил Лугус. «Отбор новобранцев? Что к чертям за отбор такой? Это было натуральное гребанное публичное убийство». «Расстроило?» Деспот прищурился, едко злобно и понизил голос. Но от этого стал звучать только более жутко. «Настолько, что у нее теперь все руки в ранах?» «Наша вина и упущение». Пробухтел один из хисов, но до меня уже постепенно дошло осознание. «Ну, в свое оправдание скажем, что хотели лишь развлечь ее». «Очевидно, я стала свидетельницей какого-то тренировочного боя, или бог его знает, каких проклятых тестов, и для всех, кроме меня, это было не более чем реальный повод повеселиться. Выходит, на самом деле не происходило ничего страшного, и моя реакция была по меньшей мере чрезмерной и идиотской. Но провалиться всем этим долбанным фейри на месте, для меня же все было по-настоящему. Отчаяние и паника, минуту назад вывернувшие мне душу, сменились пронзительной обидой и бессильной злостью. И в этот момент я точно знала, кто главный источник всего дерьма, происходящего со мной. «Ты!» — зарычала я, ткнув Грегордиана окровавленной рукой. «Я думала, что ты там умер, а ты, выходит, просто забавлялся, как и все остальные?» «Все прочь!» Отрывисто отдал приказ деспот, и Брауни, и Хисы буквально испарились. Но я едва ли это заметила, продолжая кипеть от ярости. «Я тебя ненавижу!» Сжав кулаки, я бросилась на Грегордиана, желая самостоятельно удушить его, раз с этим не справились те идиоты внизу. «Ненавижу всех вас! И мир ваш проклятущий! Все его законы и правила!» Деспот перехватил меня, что называется, на подлете, и поймал за запястье чуть ниже порезов, удерживая и не давая добраться до себя, пока я бесилась и визжала, пиная его по ногам. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Выдохнувшись, уже просто забывала я спустя какое-то время. Грегордиан же стоял совершенно неподвижно, без всяких усилий, держа извивающуюся и легающуюся меня, и только неотрывно смотрел в лицо без малейшего признака недавнего гнева или обещания скорой расплаты за столь дерзкое поведение. Наоборот, в его всегда холодных, будто вырезанных из чистого льда глазах появилось что-то. Нет, не теплота, но словно ее призрачный предвестник. И от этого мои слезы лились только сильнее. «Так ты обрадовалась или испугалась, когда решила, что они убили меня?» Спросил он наконец, как только я хоть немного унялась и повисла в его захвате почти безвольно. Уголок его рта чуть приподнялся в едва уловимом намеке на улыбку, а голос прозвучал до странности мягко и даже как-то обволакивающе. «Ну да, ему еще и весело, ну еще бы. В самый разгар общего веселья. Ты, Аня, добавила к нему оборотов своей смехотворной истерикой. Вот, наверное, будет теперь разговоров и поводов поржать. Да плевала я. Разве фразу «я ненавижу тебя» можно трактовать как-то по-разному?» Я, чувствуя себя полностью выдохшейся, окончательно обмякла и тут же скривилась от боли в кистях. «Отпусти. Грегордиан так и сделал. Правда, тут же подхватил меня на руки и быстро зашагал по коридору. «То есть ты, Эдна, билась в окно, как одержимая, раня себя и осыпая всех словами, которые приличным дамам и знать-то не положено только потому, что не смогла сдержать радость от того, что меня прикончили?» Вот сейчас это уже был не намек на веселье, откровенная насмешка. «Конечно!» Вздохнув и окончательно расслабившись в его руках, вяло огрызнулась я, прижимая щекой к его горячей перепачканной груди. «Я ведь мечтаю сделать это собственноручно, а никто не смеет лишать человека мечты». Совсем скоро Грегордиан забежал со мной по знакомой узкой лестнице и остановился в коридоре напротив дверей в свои покои. «К тебе или ко мне?» Ухмыльнувшись, спросил он, и это прозвучало как-то настолько... по-нормальному, что ли. Так, будто мы и правда два вполне себе обычных, разумных индивидуума, решающих прозаичный вопрос, на чьей территории продолжить общение. Тебя интересует мое мнение? У меня сейчас не было сил даже на полноценное удивление. Похоже, запас любой эмоциональной энергии временно был исчерпан. Я же спросил. Тогда мне сейчас все равно. «Значит, ко мне», — решил Грегордиан, толкая ногой свою дверь.